Теперь я верю в непобедимость русского народа. Фильм «Бег» не просто удался. Его ждали успех и большая любовь отечественной публики. Но далеко не все экранизации произведений Михаила Булгакова ожидала такая счастливая судьба. Мне также довелось исполнять роль Понтия Пилата в картине Юрия Кары «Мастер и Маргарита». А она так и не дошла до массового зрителя. Тема Понтия Пилата – вечная тема предательства, которая отнюдь не однолика. Как я понимаю, Пилат совершил его неожиданно для самого себя. Он был между Римом и Синедрионом, как в ловушке. Согретый философией Иешуа, философией любви, Пилат оказался в мучительной раздвоенности, и голова у него болит не только от физического недомогания, но и от зримой людской пошлости, от злобной людской мелочности. А Иешуа излечивает прокуратора, давая ему возможность увидеть иную жизнь с другими ценностями, чем те, к которым он привык. Однако, задумываясь над природой человеческих отношений, Пилат не в состоянии отыскать выхода из противоречия между своими обязанностями и своими устремлениями. Лишь на секунду, благодаря странному целителю, луч света освещает прокуратору путь к гармонии. Но тут же оказывается, что путь загорожен ненавистниками светлого сына человеческого, и Пилат не пытается расчистить его, тем самым становится невольным орудием зла. Мы снимали фильм в Иерусалиме, в окрестностях Хайфы, на Мертвом море. И сам по себе Израиль, и все эти места настраивают на особый лад. Здесь творился мир Библии. Потрясающее впечатление производит песчаное дно Мертвого моря. Бесконечной тоской веет от него, усеянного каменными обломками. В этой картине режиссер Юрий Кара собрал созвездие замечательных артистов. Это Филипенко, Павлов, Стеклов, Бурляев, Вертинская, Гафт, Куравлев. И я еще не всех перечислил. У нас было одно желание — соприкоснуться вновь с творчеством Булгакова, с его фантастическим миром, чтобы наиболее полно воплотить наши ощущения романа и его героев. Но до сих пор я не знаю, как получился фильм. В готовом виде мы его так и не увидели. Скандал вокруг картины тянется поныне. Продюсерам не нравится, как смонтирован фильм, и они не тиражируют его. Даже режиссеру не дают копию. Ах, как жаль, что интересы отдельных лиц возобладали над интересами зрителей. Как жаль. Несколько подробнее мне хочется рассказать о фильме «Последний побег». Едва ли эта картина оставила глубокий след в кинематографическом потоке последних советских лет. Фильмов было всегда много. А смотреть их все — то же самое, что глядеть в окно быстро идущего поезда. Все сливается воедино, и лишь изредка что-то задерживает на себе чуть более внимательный взгляд. И только тогда пытаешься подробно рассмотреть заинтересовавший тебя предмет в надежде, что, может быть, ты его запомнишь. А потом взгляд опять скользит мимо, и все снова сливается в безликую, мчащуюся мимо нас массу. Может быть, это жестокое сравнение, но оно кажется мне верным. Сегодня поток кино, теле- и видеозрелищ так велик, что и самый усердный зритель не в силах посмотреть сотой части предлагаемого. И останавливают на себе внимание только произведения, действительно выступающие из этого порой унылого ряда. «Последний побег» не стал событием в жизни отечественного кинематографа, хотя, на мой взгляд, картина получилась искренней, честной, необманной. Сладких пилюль от тягот жизни она не предлагала, и мне, как актеру, она дорога. Очень искренний сценарий Александр Галин написал на жизненном материале с добрым чувством главному герою, Алексею Ивановичу Кустову. С волнением и верой в необходимость такого героя работал и режиссер фильма Леонид Минакер. Словом, картину делали с чистыми помыслами. И когда мне прислали сценарий с Ленфильма с предложением сняться в ней, я ни секунды не колебался и дал согласие. Знакомство со сценарием — непростой процесс. Если не нравится сценарий или роль, тут все ясно и никаких мучений, просто отказываешься. А как быть, если сценарий показался интересным и роль привлекает своей сутью?